Вся Государственная Дума, включая и председатель Родзянко, с ним согласна. Скоро уже царь не сможет помешать работе Думы, ее распуская. Вы увидите, — закончил он, — что произойдет в ближайшие 3 дня. Я очень благодарил врача за это сообщение и отправился в Царское Село. Там я имел разговор с сестрами Воскобойниковыми, находящимися в очень близких отношениях к царице. По моему мнению, было необходимо посвятить царскую чету в дело о заговоре Пуришкевича, и я просил сестер передать царю, что я считаю весьма полезным вызвать указанного врача в Царское Село и лично его расспросить о заговоре. Без сомнения, предполагался государственный переворот. Положение очень серьезное. Я посоветовал также допросить обоих служителей клуба, Ивана и Алексея. После этого я направился к Распутину и также рассказал ему все. У него были гости, придворная дама Никитина и Маня Головина. По-видимому, Распутин не хотел выдавать перед ними свое волнение и внешне казался спокойным. Когда гости уехали, я сказал Распутину: «Дело очень серьезное, и ты не должен терять времени. Поезжай немедленно к царице и расскажи ей, что затевается переворот. Заговорщики хотят убить тебя, а затем очередь будет за царем и царицей. Царь должен от тебя отказаться. Только этой жертвой можно остановить надвигающуюся революцию. Когда тебя не будет, все успокоятся. Ты восстановил против себя дворянство и весь народ. Скажи папе и маме, чтобы они дали тебе 1 миллион английских фунтов. Тогда мы сможем оба оставить Россию и переселиться в Палестину. Там мы сможем жить спокойно. Я также опасаюсь за мою жизнь. Ради тебя я приобрел много врагов. Но я хочу жить». Не в первый раз я уже говорил ему это, но я еще никогда не чувствовал опасность столь близкой и сильной. Для меня было ясно, что Распутин не мог дольше оставаться при царском дворе. Мои предупреждения не остались без результатов. Взволнованный Распутин ходил по комнате, потом он потребовал вина, и было видно, что он хочет привести себя в состояние ясновидящего. Принесли вино, и Распутин выпил сразу 2 бутылки Мадеры. «Сказанное тобой еще преждевременно, я не скажу царю ничего из твоего разговора, еще рано». Он говорил очень скоро, глаза его блестели. «Дворянство против меня!» — вдруг воскликнул он. «Но дворянство не имеет русской крови. Кровь дворянства смешанная. Дворянство хочет меня убить, потому что ему не нравится, что около русского трона стоит русский мужик. Но я им покажу, кто сильнее. Так скоро они меня не забудут. Я уйду только после заключения мира с Вильгельмом. До тех пор от меня не освободятся. Дворянство врет. Оно только ищет, как можно больше выжить из крестьянина. Но я пошлю моих мужиков домой с фронта. Дворяне могут кусаться сколько им угодно». Наша беседа продолжалась еще долго. Мои старания заставить Распутина отказаться от своей роли при царском дворе остались безрезультатными. Преувеличенная самоуверенность Распутина. Нам не пришлось долго ждать новых известий о предполагаемом заговоре. При моем следующем посещении Распутина я там встретил 3 офицеров, обоих братьев князей Эристовых и жениха дочери Распутина Марьи Симеона Пхакадзе. Распутин любил армян и желал, чтобы его дочь вышла замуж за офицера из армян. К Пхакадзе он был особенно расположен, но потом оказалось, что он находился на службе русского национального клуба и был помолвлен с дочерью Распутина лишь для того, чтобы легче проникнуть в дом Распутина и произвести покушение. Братья Эристовы и Пхакадзе пришли к Распутину, чтобы пригласить его на попойку, которая должна была состояться в доме графа Толстого на Троицкой улице. Там он был встречен большим обществом, и было много выпито. Многие гости были совсем пьяными. Вдруг Распутин заметил, что Пхакадзе вытащил свой револьвер и направил его на него. Пхакадзе предполагал, что Распутин ничего не замечает. Тогда Распутин повернулся к нему, пристально на него посмотрел и сказал: «Ты хочешь меня убить, но твоя рука не повинуется». Пхакадзе был ошеломлен и сказал: